Слава нашему Господу за то, что Господь дал нам еще один день, и мы можем собираться вокруг Слова Божия, чтобы рассуждать над Ним, чтобы наше строение, которое мы строим в тот день, когда Господь будет всякое строение испытывать огнем, чтобы не сгорело что-то, не разрушилось, и чтобы наш труд не оказался напрасным. Мы продолжаем рассуждать над текстом Писания, 1 послание к Коринфянам, 3 глава. Этот текст гласит о том, что никто не может положить другого основания, кроме нами положенного, которое есть Иисус Христос, но каждый смотри, кто как строит. Потому что можно строить из тех материалов, которые не устоят в день испытания, и это здание рухнет. А можно строить на основании, которое есть Иисус Христос, из тех материалов, которые устоят в день испытания. Это золото, серебро, драгоценные камни. Именно так апостол Павел разделил стройку и людей строящих. И что самое опасное? Что это может обнаружиться, если не читать Слово Божие, только тогда, когда придет огонь? Думаю, что если эти люди строили из горючих материалов, если бы вовремя разобрали, что-то не с того строят, то, может быть, можно было бы поменять что-то. Можно было бы что-то изменить. Но как раз то иногда мы делаем дело какое-то, и нам кажется, что это на 100% правильно сделано, и Господом будет оценено с положительной стороны. И только впоследствии, конечно, по нашей причине, может оказаться, что в это строение были вложены силы, нервы, средства, время, жизнь вся. И Павел говорит, может разрушиться и сгореть. Впрочем, сам спасется. Но знаете что? Это тоже утешение. Это, наверное, не то утешение, которое мы ищем сегодня. Не буду называть, кто это, но я хочу подтвердить, что в жизни тоже так бывает. Некто из братьев, который хороший брат с одной стороны, потому я и хочу, чтобы он хорошим был, чтобы тень не бросить. Но вы знаете, что, по сути дела, навел порядок в своей собственной жизни только уже на смертном одре. Покаялся, поменял что-то. И вы знаете что, я о нем-то особо-то и не молился. С одной стороны, то брат, но с другой стороны, ну, ни родством не связаны, ни с чем. Хотя вообще-то я у него не один раз был, когда в своё время хотелось, чтобы он немножко поменял свое мнение, поменял свои взгляды, навел порядок. Но он не слушал никого. Ну, думал, что прав, и думал, что все хорошо. Когда он уже умер, наверное, прошло недели две или три, и он мне приснился. И говорит, брат Николай, я спасен, но в церковь я не вошел. Я, говорит, остался до суда. Во время суда мне будет определено, где я буду жить. Говорит, ты-то вошел в церковь, а я не вошел. И добавляю, об этом, говорит, не написано, но это есть. Много работал. В свое время был один из ревностных, насколько я знаю, то время. А потом пришло время, где-то уклонился с пути. Не сказать, что он оставил Господа. Он в воскресенье был в собраниях регулярно. А во всем остальном было не то, что надо. И все сгорело. Говорит, я спасен. Но как мне, говорит, больно, когда я вижу, что я мог бы иметь и что я имею. И говорит, вот одежды тех, которые в церкви, они, говорят, белые. А наши, если сравнить, они, говорят, зеленоватого цвета. Ну, символический язык. Об этом как можно сказать по-другому? Поэтому вот то, о чем апостол Павел предупредил, оно имеет место в жизни нашей. И время, и испытания были, и перенес многое. А потом в конце жизни раз – говорят, спасен, но Помню второй случай, но я уже раз это начал, но как раз по теме сегодня. Одна из сестер тоже ушла в вечность. Ну, во всяком случае, богобоязненно. С другой стороны, в земле все время было. Ну, как в земле? Земное. Проблемы. То внукам помочь, то детям помочь. И все так идет, идет, идет. Потом, когда умерла, и опять такое свидетельство, тоже во сне, опять такое свидетельство, говорит. Да, говорит, я спасена. Но если сравнить спасенных, полный мир, достигших возраста, то, говорит, то надо сравнить человека и корову. То вот я, говорит, похожа на корову. Вы поняли меня, чтобы не соблазнились? Но мы сегодня все в сравнении говорим. Нельзя говорить о небесном языком небесным, потому что написано, глаз не видел, ухо не слышало и на разум не приходило. Поэтому мы пользуемся сравнениями. Говорит, вот я могла быть, а сегодня я вот уподобляюсь корове. Спасенные, но кому-то трудно укладываться, можете это проигнорировать, можете не слушать то, что я говорю. Тем более, что не написано, хотя, в общем-то, есть намек. Церковь, девы, подруги и так далее. Но не все так, как мы сегодня думаем. Но это уже как хотите поступить с тем, что я говорил. Но вот на то, на что я читаю, что написано, что можно строить дерево сено соломы, то ни я, ни вы не можете это проигнорировать. И то, что может сгореть, Павел говорит так, то если Павлу не верить, через которого Дух Святой оставил для нас это учение, то кому тогда верить надо? То кому тогда верить? Поэтому я хотел бы, чтобы все-таки сегодня мы еще раз обратили внимание. Уже о дереве, сене и соломе не будем говорить. Но возьмите Слово Божие, мы уже начали положительную часть этой стройки. Что можно строить на основании Иисуса Христа, как на камне, но уже из тех негорючих материалов, которые никогда не сгорят. И дом, построенный из этих материалов, он устоит. Вы помните, мы в прошлый раз немножко говорили о золоте. И напоминал о проповедниках, о проповедях, напоминал о характере. Ну, голова его чистое золото, помните, я говорил. Но вообще-то это не ново. Те, которые когда-либо слышал, когда я сочитывал, вот я говорил на эти темы всегда. Потому что от этого не уйдешь никуда. Это именно то, что в жизни оказывает очень сильное влияние и на отношения, и на жизнь дальнейшую. И, впрочем, не только на свою личную собственную, но и на потомство еще ложится. Потому что наши пороки, наши грехи, наши характера, они передаются детям. Хотели мы это или не хотели, такой закон существует. И можно просто не игнорировать его и не попадать под него, чтобы он был недейственным. Но если нарушает Слово Божие, ну, закон не закон. Поставил Господь так, и никуда не денешься. Я напомнил о золотых подножиях, помните, говорил, ноги благовестника, благовествующего мир, должны стоять на золотых подножиях. Помните, я говорил, что некоторые проповеди и некоторые пророчества, они совершенно не содержат никакого золота. И нет никакого основания, чтобы назвать их основанным на Слове Божьем. Особенно, знаете, что когда проносят целые тетрадки пророчеств, то 90% ложь. Учения не надо. Учение написано, и не на одну тетрадку, а Евангелие и Библия. Если, может быть, сказать, то, сын мой, покайся, у тебя вот то и то. А излагать учение пророческие, то, что написано, и то, что еще не написано, знаете, сразу подозрение. И люди сегодня настолько привыкли лгать, настолько привыкли выдавать желаемое за действительное. Я недавно не попала книга Людмилы Плет. Вы помните, даже у нас ходило тут пророчество, которое якобы где-то в 98-м году, хотя Эрлштейн был на Украине в 92-м, было сказано на русском языке, там хляби, хляби небесные, своды, своды. Эрло говорит, и это примерно, никогда такого пророчества не было. Я говорю, всегда его сопровождал, Эрлштейна. И он сам говорит, никогда такого пророчества не было. Это говорит, подделка, никогда не существовало такого. Ни на немецком, ни на русском. Я думаю, ну, насколько потеряли люди страх и совесть, когда пускают то, может, даже с благой целью, чего никогда не было. Они категорически отвергают, потому что не было такого никогда. И при том, что такое вот продумать, и после пустить куда-то, людям, так сказать, голову замусоривать, ну, кого-то, кто ж тут догадался? Наверное, чтобы было более авторитетно. И поэтому я к чему веду речь? Библия говорит, вот такая стройка, вот когда люди строят таким образом, она никогда ничего доброго не даст. Ни людям, которые слушали, ни тем, которые это сочиняли, тем более, что прикрывались Богом, что через Штегина было так и так сказано. Когда этого не было сказано. И поэтому я очень хотел бы, может быть, это не так просто. В некоторых случаях, наверное, это делается непреднамеренно. Может быть, кто-то запутался. Но однако Господь принимает то, что поставлено на золотых подножиях, на божественной власти, на Его откровении, но ни на какой подделке. Вы помните, как апостол Павел отверг эту подделку? Когда женщина шла за ним и кричала несколько дней. Помните, что она говорила? «Сии человеки есть рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения». Ну что она плохого говорила? Но все дело было в том, что это не Бог говорил. Вот в чем было дело. Что это не Бог. И Павел терпел, терпел. А потом вот во имя Иисуса пошел вон отсюда. И он тотчас же вышел. Ну, здесь можно говорить о Павле, который знал, когда это сказать. Знал, когда это просто не бесплодно будет. Это одна сторона. Но другая сторона в чем заключалась? Он не хотел никакой рекламы. Он не хотел, чтобы при ним дьявол шел и помогал ему делать дело Божие. Что имел в виду апостол Павел? Почему он этого не хотел? Библия об этом не говорит. Но можем несколько догадаться. Но представьте себе, что она говорит, а кто-то знает, кто через нее говорит. Говорит, Павел принимает одинаковые, что она, что он с одного куста ягоды. Вы поняли меня? Это вот то, что на поверхности лежит. А другое дело, кто знает, что этот дьявол мог сделать, после что он мог сказать? Говорят, Павел ничего не говорит, и всем кажется, что тот, что Павел, что эта женщина одно и то же. И вдруг она выдает что-то, как мы сегодня говорим, что нельзя никакие рамки уместить. Павел сказал прямо, зная хитрость лукавого. Зная его лукавого, сказал, не надо мне твоей работы. Мне тебе как помощника не надо. Если я буду говорить слово, то я должен знать, что мои ноги, как благовестника, которым мир благовествует, стоят на золотом основании. Вы помните, не однажды вы читаете такое слово или информацию о действиях Господа Иисуса Христа, о Его слове, очень часто напоминается, оно было со властью, помните? Оно было со властью. Оно не могло человека оставить равнодушным и таким же, каким он был. Оно производило работу. Вот почему сегодня я обращаю внимание вот на эту деталь, на эту сторону нашей жизни, что все-таки, если мы строим, то хочется строить, чтобы эта стройка была из золота. Чтобы под всем тем, что мы делаем, была поставлена божественная власть. Фундамент это одно. Это Иисус Христос. Но в то же самое время на этом фундаменте и власти, что надо иметь, если на этом основании строишь. Вы понимаете, о чем я веду речь? Я не один раз напоминал, когда люди использовали имя Христа, но власти не имели. И злой дух им не побоялся имени. Он сказал, Иисуса я знаю. И Павел известен. А вы кто? Вот взять просто имя, ну, это еще не все. Да ты что, не то, говорит. Я об Иисусе говорю, что я знаю, а вот тебя не знаю. Иисуса знаю, Павла знаю, а вы кто? И там была развязка не очень такая хорошая для этих семи сыновей с Кевы. У них просто один семерых избил, и выбежали наги избитые из дома. И поэтому мне очень хочется, чтобы мы вот на эту истину Божию обратили особое внимание. Мы строим. И хотим мы или не хотим, мы живем. Пришли мы однажды на эту землю, плану Божию, естественно. Или Бог усматривал, что мы будем на земле жить. И если мы уже родились, нам обязательно надо будет умирать. Хотим мы или не хотим, это от нас не зависит совершенно. Мы будем умирать. Потому что однажды Бог сказал, человеку положено однажды умереть. А в самом начале сказал то, что согрешили, смертью умрешь. Все. И знаем, что есть две вечности. Это тоже от нас совершенно не зависит. Не мы эти вечности создавали, не мы туда людей отправляем, но хотим или не хотим, мы идем. Кто-то 10 лет уже идет, кто-то 20, кто-то 40, кто-то 80, и мы идем туда, время влечет нас туда. Мы временные. Оно как небо захватило всех жителей земли и тащит к берегам вечности. А там Библия говорит, разбор будет. Вытащит на берег вечности все человечество, а дальше ангелы зайдут и разделят. Направо и налево, направо и налево, направо и налево. И это не от нас зависит. Будет такой разбор, будет такая расстановка. А уже где мы будем, направо или налево, это уже и от нас зависит. А умирать, сортировать нас будут, мы ничего не сделаем. Никуда не убежим, никуда не спрячемся, ничего не поменяем. Это не от нас зависит. И поэтому нам хочется все-таки, раз так, прийти в святую вечность, правда? И мы строим. Или устраиваем себя для вечности святой, или устраиваем себя для вечности без Бога, для святой вечности. Освобождаемся от грехов. Для вечности с дьяволом дополняем миру беззакония. И не можем по-другому, или одно, или другое. Вы понимаете, вот неизбежность вот эту. Эту судьбу человечества. Пришли на землю, и все. Или готовлю себя к аду, или готовлю себя к раю. Или готовлю себя с дьяволом жить, или готовлю себя жить с Господом. Все, среднего не дано. Нету такого. И поэтому, хотим мы или не хотим, а приходится думать. Мы, помните, один псалом поем. Мы его не часто поем. Ну, а тут только строчку подарю. Выбирай, милый друг, выбирай. Есть две вечности. Ад или рай. Выбирай. И вы знаете, что, и, к сожалению, множество людей выберут, но выберут ад. Потому что туда проще попасть. Ничего не делай, греши, и в ад попадешь. А вот Господу в рай... Надо что-то сделать. Надо чего-то отказаться. И отказаться от чего? От плохого. Не от хорошего, а от плохого. И смотрите, вот настолько у человека порочная натура, настолько порабощен грехом. От доброго скорее отказывается, а от плохого, который ему вредит, который жизнь портит на земле, который готовит к аду, не хочет отказаться. Не хочет. И поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание на это золото, из которого надо строить. И что печально, что даже в деле Божьем устрояє свой храм, устрояє церковь, можна пользуватися незаконними методами, можна пользуватися нічим інструментом, чим треба, і нічим матеріалом. Кажеться, ну вже в ділі Божому, ну як? А Павел говорить, многие проповедуют Христа, из-за чего? Из-за любопрения. Ну, представьте себе, вот насколько грех проникает вообще в сферу жизни. Христа проповедуют по зависти и любопрению. Ну, отнимать богатство по зависти. Ну, обогащаться по зависти. Ну, Христа проповедуют по зависти. Ну, Павел так написал. По зависти, любопрению, нечисто проповедую, думая увеличить тяжесть уст моих. Хотя Павел говорил, но я не расстраиваюсь. Это уже их проблема. Но как бы Христа не проповедовали, я радовался, радоваться буду. Потому что о Христе говорят, а людям какая польза с этого? Абсолютно никакой. Да мало того, абсолютно никакой. Да еще, наверное, надо глубже посмотреть проблему. Предстанем, Господь скажет, это ты строил церковь на меня, я уже никого не указываю, я самый худший. Это ты строил церковь из зависти, из гордости, да мне надо было. Зачем мне это надо было? Говорил, говорил, а ни до кого не доходило. Ты просто время отнимал у людей. Ты их обворовал. Вы понимаете, что получается? И придется отвечать. Потому что делал, но ничем мотивы были. А раз ничем мотивы, Господь никогда не бывает обманутый. Он никогда не бывает в заблуждении. Его словами нельзя обмануть, он в сердце видит. Если говорит, нет слова на языке, ты уже знаешь его совершенно. Что значит совершенно? Ты знаешь звук какой, и ты знаешь подоплеку, что в нем скрывалось. Или это было истина, или это ложь была, то, что говорил. Он совершенно знает все. Поэтому я бы сегодня почему-то очень много внимания уделяю еще тому старому материалу. Но я понимаю почему. Потому что все это, наверное, есть. Еще не в большой мере. Еще не в больших количествах. Но, наверное, все-таки есть. Ну, кто-то... Не осуждаю никого, потому что не знаю даже кого. Но кто-то однажды дал такое свидетельство. Выходит за кафедру и молится. Господи, прошу Тебя, не постыди меня, дай мне слово. Речь не шла там, Господи, накорми людей. Мне без разницы, как я скажу. Красиво это будет. Или это будет обильно. Или это будет пару слов. Ну, я хочу сказать, чтобы дошло до людей. Чтобы они поменялись. Ну, так не в этом жила проблема. Господи, благослови, чтобы мне не стыдно было после сойти оттуда. Но, может быть, по немощи Бог и на такое, может быть, поют, может быть. Но корни самом, это ж не те мотивы. Правильно. Я тоже не хочу сразу занимать время. Тоже, если хочу сказать, то хочу сказать основательно. Но не дай Бог, чтобы только была та главная цель, как бы мне себя в глазах не уронить у людей. Это уже беда. Это уже проблема. Если мое служение заключается только в том, чтобы хотя бы поддержать тот авторитет, который есть, значит, это уже ненормально. Это уже ненормально. И Библия напоминает одну такую истину, что домогаться славы не есть уже слава. Помните это место Писания? Знаете что, если мы будем служить Богу искренно, и Бог будет действовать через нас, то не обойдется без этой славы. Не обойдется без авторитета. Это не искание его. Это просто присутствие Бога в жизни, и все. Я никогда не хотел бы что-то себе приписать, если кто-то приписал. Поэтому мы просто должны очень внимательно наблюдать за своим служением, за своей жизнью, чтобы когда-то не пришлось пожинать то, что посеял, а жать придется дерево, сено, солому, то, что сгорело. Поэтому я бы очень хотел, я немножко, наверное, пойду дальше вперед, я уже о золоте говорить не буду. Впрочем, есть еще один текст, на который я хочу обратить внимание. Все-таки о золоте. Это не будет новым, это будет напоминанием. Но тем не менее это очень важно. Песни песней Соломона. 5 глава, 14 стих. Руки его, это руки жениха. Речь идет о Соломоне. Но под Соломоном мы понимаем Иисус Христос. Потому что Христос и церковь невеста. Это там тоже Соломон и сын мира, и сын Давидова. Христос, сын Давидова, помилуй меня, помните? Иисус было имя нареченное, что когда его не было на земле. Соломона Бог назвал и единый, возлюбленный Богом. И тоже имя Соломон ему будет. Тоже прежде еще зачатие его. Это еще та параллель, которая указывает, что это прообраз. Это прообраз Христа. И здесь написано, какие руки у Христа. Или у Соломона невеста хотела видеть. Или мы хотим видеть в нашей жизни. То есть те руки, которые с нами соприкасаются. Руки его золотые кругляки, усаженные топазами. Ну, живот его из вани слоновой кости обложены сапфирами. Я об этом говорить не буду. Я касаюсь только золота. Смотрите. Золотые кругляки. Когда вы выбираете себе какого-то мастера и хотите, чтобы вам какое-то дело сделал, вы ищете человека, который имеет авторитет, правда? Вам не хочется, чтобы кто-то сделал дело, и лишь бы как сделал. И все знают сегодня специалистов своего уровня, им приемлемых. Вы понимаете, о чем я говорю? И обычно таких людей говорят, золотые руки, правда? Это у человека золотые руки. Если он что-то сделает, за ним поправлять нечего уже. То есть в тех пределах, в том деле, который он делает совершенно. Но в определенных пределах, вы же понимаете. Если Бог делал, то, наверное, все более совершенным делал, чем мы. А по-человечески мы знаем предел совершенства какого-то. Хотя о заповедях написано, заповедь твоя безмерно обширна. И мы ищем золотые руки. Но в жизни нашей не всегда руки, которые мы видим золотые, по своему характеру, по своему отношению к нам, по своему отношению к людям, бывают круглыми. Что такое круглое? Это в любом месте преклонись, и ты найдешь покой и опору, но не поранишься. Вы когда-нибудь прислонялись к углу острому? С одной стороны, вы не упали, но с другой стороны, на спине вмятина была, правда? Или на боку где-то. Это, с одной стороны, опора, но она не была круглая, она была ребристая. Она была, ну, добавьте сами. Дайте полет своей фантазии, вспомните, что когда где-то было, к кому вы обращались, как с вами поступали, вы можете сказать, это были круглые руки или не совсем круглые. А вот круглые, с любой стороны подойди, там нет острых углов. Там можно опереться, и ты не будешь иметь боли, ты не будешь иметь ран. И вот Библия говорит, золотые кругляки. Я бы хотел, чтобы у меня были золотые руки. Я бы хотел, чтобы у всех вас были золотые руки. Нам тогда легче было бы двигаться по земле, как одной семье. Сколько раз вы получали огорчение от своих друзей? Может быть, когда-то вы сами были виноваты. Иногда у нас взгляд такой интересный бывает. Я помню когда-то, только брата помню того, но уже не помню, что было. Это было очень давно. И как-то получилось так, что он огорчился на меня. И я это увидел. Он стал говорить кругом, что что-то вот так и так. Но искренне говорю, что не помню, в чем было дело. Но я стал молиться. И Бог говорит, перестань плакать. Он говорил, принял, говорит, свою свинью за твоего волка. Поняли меня? Он свою свинью принял за твоего волка. Хотя у меня не было того волка. У него взгляд был такой. Очень было бы хорошо, если я помнил, в чем было дело. Но не помню. Не помню, в чем было дело. Вы знаете, для меня это было настолько интересно и важно. Не с той точки зрения, что вроде бы Бог меня поддерживал. Не в этом было дело. Но я просто увидел, как иногда дьявол может рисовать картины мне о ком-то и выдавать, что во мне злое, что-то ему принадлежит, и он такой злой. Ну, еще так простенько сказать вот эти вещи. Поэтому, когда я веду речь именно о золотых кругляках, то я имею в виду, когда все это чисто. Когда действительно я подошел, и ко мне обратились не так, как надо. Я здесь не имею в виду, что у меня предвзятое мнение. Я иду к человеку, заранее готовлюсь к тому, что он мне будет делать зло, и что бы он ни сказал, я это понимаю как отрицательное. Я имею в виду искренность с одной стороны и с другой стороны. Вот мы здесь, вот Священное Писание, очень хорошо говорит на эту тему. Какие у нас должны быть руки в отношении друг к другу? Руки его – золотые кругляки, усаженные топазами. Я забегу немножко наперед, и я скажу, что Симеон – символ этого колена, топаз, камень-топаз. Я после буду говорить о камнях, я скажу, откуда я это взял. А само слово «Симеон» переводится «слух», «слышание». Не «слушание», «слушание» и «слышание». Они очень похожи по звучанию слова, но внутреннее содержание разное. «Слушаю» или «послушался», или означает, что «услышал и сделал то, что хотели». А слышание, я слышал, но я думаю, поступать так или не поступать. Так вот, топазами руки украшены. Симеон соответствует топазу. Значит, слышание. Вы знаете, как важно, я поясню то, что я имею в виду. У нас иметь возможность, желание и способность слышать друг друга. Это очень важно. Не всегда слушать, но слышать обязательно. Мы не всегда можем делать то, что нас просят. Иногда нас просят делать такие вещи, которые мы просто-напросто не можем делать. И на основании Слова Божия. С другой стороны, вполне возможно, мы просто-напросто не способны это сделать так, как надо для человека. Но слышать очень важно. Слышать, я думаю, если бы мужья и жены в их отношениях, мужья слышали, что хотят жены, это не значит делать то, что они хотят, но хотя бы слышать. Наверное, было бы гораздо меньше конфликтов, огорчений, чем сегодня есть в нашей жизни. Выслушал, слышал, что ты сказала, но вот я не могу сделать потому, потому, потому и потому, потому и потому. Вот ты мне хочешь, чтобы я сделал так, но я этого не могу. Я слышал, что ты хочешь, слышал, но и вот поэтому вот я не могу это сделать, поэтому и поэтому и поэтому. Слышал. Ну, у нас как часто бывает? Не твое дело. Ты делаешь свое, а я делаю свое. Бывает так, правда? Может, иногда и так надо сказать. Но есть, наверное, такие сферы, которые и так надо сказать. Но есть некоторый уровень, где так нельзя сказать. И сделать нельзя. Но и не слушать, и не слышать нельзя. Вы поняли, о чем я веду речь? Руки его, золотые кругляки, усаженные топазами, украшенные топазами, слышанием. Это сегодня очень важно поговорить с человеком, услышать его. Я не раз привожу пример. Я сам не медик, не врач, но я просто иногда слышу, что люди говорят. Медики тоже разные квалификации. Один глянул на человека и, наверное, процентом на 90 без расспроса может поставить диагноз. Другой может поговорить полчаса и не поставить ничего. Но что больные говорят? Они по-своему расценивают квалификацию. Вот этот вот хороший врач, он со мной поговорил, он расспросил. А этот вот пришел, глянул, написал что-то и отправил. Вот это плохой врач. А вообще-то на самом деле это далеко не так. Он не расспрашивал, потому что он увидел сразу и понял. А этому надо было расспросить. И так далее, и так далее. Вы поняли, о чем я веду речь? О, что значит поговорить с человеком, выслушать? Он понимает, что, ну, значит, хотят его выслушать. Хотя, правда, есть другой порог такой. Есть люди, которые только хотят, чтобы их выслушали, но они сами никогда не хотят сами послушать что-нибудь. Это вторая сторона. Это вторая отрицательная сторона. Они 20 раз будут проситься поговорить, но чтобы только их выслушать, это будет час, полтора. А когда вы начнете им говорить, они вас быстро отфутболят. Вы просто не нужны. Им просто надо выслушать. Поэтому я хотел бы, и, наверное, все-таки, это тоже своего рода дар выслушать человека до конца, правда? Но не просто иногда выслушать человека. Но Библия говорит, вот как раз-то, частью золотой работы. Работы, которую Бог оценивает как золото. Вот являются золотые кругляки, усаженные топазами, этим драгоценным камнем. Слух, слышание, Шимеон. Я, наверное, буду говорить после об этих драгоценных камнях. Это довольно-таки сложная тема, с одной стороны, интересная, но с другой стороны, и тяжелая. Поэтому я хотел бы, чтобы мы в нашей жизни могли понять, где то золото находится, что за золото, чтобы строить из этого, чтобы в конце концов не сгорело в конце при испытании, а то, над чем мы трудились, силы положили, здоровье, время потеряли, и оно не принесло пользы никакой. Следующее, на что я обращу внимание – я здесь даже читать не буду, просто я вспомню. И что серебро есть? Я уже не буду говорить, что в Священном Писании вы найдете массу текстов, которые говорят о том, что это Слово Божие серебро. Слово Божие серебро. Я возьму одно серебро, о котором упоминается только один раз. Во всяком случае, я нашел только одно такое место Писания. Это была 12 глава Екклесиаста, и, кажется, 6 стих. Это последняя глава, где написано, как постепенно разрушается тело человека. Вы помните, начинать, и помни, Создатель твой, в юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, не наступили, когда ты будешь говорить, нет неудовольствия у них, и так дальше, и так дальше. Там о глазах, об ушах. И, кажется, 6 стих, если я хорошо помню, он начинается так. «Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не обрушилось колесо над колодезем». И так далее, и так далее. Вот это один текст Писания, в котором время или свет, в котором мы живем, назван серебром. Это дневной свет. Вы знаете, что мы говорим, свет белый у нас, правда? Белый свет. Но он не такой белый, вот как лист бумаги. Но он белый. Но он белый. И вы помните 17 главу Евангелия от Матфея, когда Иисус преобразился. И написано, одежды его сделались блистающими, как свет. В Евангелии от Марка написано, как снег, как белильщик не может выбелить. А в Евангелии от Матфея белыми, как свет. Вы знаете, свет состоит, это сложная структура света, правда? Вот наш белый свет состоит из 7 цветов основных. И когда они накладываются один на один, то образуется вот этот свет, который мы сегодня не видим, в котором мы живем. Вы помните, когда в школе вам рассказывали, то проломляли этот свет, вы видели радугу. Вот через приборы, через стекло расщепляли дневной свет и показывали вам, что он состоит из 7 цветов, которые наложены один на другой. Ну, вы это вот знаете, что когда смешивается один свет с другим, образуется третий. Вот смешайте синий цвет с желтым, и получится зеленый, правда? То есть один цвет с другим, получается третий цвет. Есть основное, 7 основных цветов. То вы знаете что, друзья? Вот когда наше время обрывается, которое мы живем как во свете, это говорит о днях нашей жизни, которые заполнены этим светом. Золотая цепочка. Серебряная цепочка, золотая повязка. День за день, день за день, день за день. И после этого разорвалась эта серебряная цепочка. Все, человек пошел, тело во мрак пошло. А мы люди же понимали, что пошел, значит, умер, значит, во мрак пошел. А в темноту. Вы знаете, о чем здесь идет речь? Как хотелось бы, если мы хотим строить и из серебра, чтобы наша стройка была основана на Слове Божьем. На том свете, который мы сегодня хоть в сложном свете. 7 цветов. Покажите в вашей вере. Помните, что, как идет перечень? Покажите в вашей вере добродетель. В добродетели – рассудительность. В рассудительности – воздержание. В воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, а в братолюбии что? Любовь. Это и есть полнота, это и есть ответ. Семь, семь.